У нас есть какое-то время, когда мы должны закончить? У нас просто в 5 часов надо выйти из дома, чтобы у нас следующий самолет в город. Какой город? Как называется? В Техас. Вот. Так это было сейчас выходить на дружбу. Сейчас один какой. А потом мы выйдем на финал, хорошо? Скажите, Максим. Слава Богу, я думал, Ксения уже пошла в Техас. Я открою, хотя нет, это уже не секрет, Ксения сказала, что у нас, в общем-то, концерты идут фактически экспромтом, то есть какие-то вот возникают моменты. То, что сейчас сделаю, вот я знаю, что Ксения из меня сделает котлету после концерта. Но тем не менее, Ксения как потомственная московская, да, красавица, аристократка, как будучи из московской интеллигентной семьи, да, у Ксении ассоциации со словом «сад» очень высокие. Александровский сад, нескучный сад, сад Эдем и так далее. У меня, как у человека, выросшему и родившемуся на Урале, все очень просто. Сад, огород. Песня посвящается сакральному занятию российских дачников, огородников, выращиванию картошки и сбору колорадских жуков, что является апофеозом этого занятия. Поскольку песня была написана как раз за этим занятием, был у меня такой небольшой опыт, то всякий раз, совершая этот сеанс, а знаете, колорадских жуков по традиции собирают иногда в решето, там, в сито, ну иногда в банку, а для пущего эффекта еще потом заливают керосином, например. А вот всякий раз я писал по одному куплету за этим занятием, чтобы как-то время проходило милее. Вот. И к девятому куплету, знаете, уже жуки все-таки исчезли. Я думаю, что что-то в этом стихотворении от заговора есть. Но поскольку все происходило в канун чемпионата мира по футболу, то это наложило свой неизгладимый отпечаток. И на песню тоже совершенно.